гостях у Катинки Энгель. Репортаж из дома, где творит автор. Писательница Катинка Энгель – книжный человек до мозга костей. Она читает с тех пор, как ей исполнилось 5 лет. Имеет степень магистра общего и сравнительного литературоведения и, получив образование, 6 лет работала редактором в литературном агентстве и литературном журнале. Теперь она и сама вошла в число авторов. Мы пришли к ней домой и своими глазами увидели, где рождаются ее чудесные, волнующие истории. Катинка Энгель встречает нас в просторной, залитой светом гостиной в мюнхенском районе Ау. Здесь она вместе с мужем живет в квартире, заполненной мебелью в стиле модерн и найденной на свалке, а также книжными стеллажами высотой до потолка. Комната без книг для меня не существует. Если кто-то приглашает меня в гости, в первую очередь я всегда смотрю, есть ли там книги. В первом романе Катинки «Найди меня, сейчас» ее главная героиня перечисляет 3 любимые книги. Мы просим ее саму назвать 3 любимые истории. «Приключения Гекльберри Финна» определенно входят в топ-3, потому что, читая ее, я впервые поняла, что такое характеристика персонажей. Еще «Грозовой перевал» Эмили Бронте. Это настолько мощно с точки зрения атмосферы, что я не могла от нее оторваться. Катинка ненадолго задумывается. И также в этом списке обязательно должна быть Джейн Остин со своей Эммой, романом, с которого началась моя любовь к этой писательнице, когда мне было 15 или 16 лет. К тому же мистер Найтли стал первым литературным героем, в которого я влюбилась. Эти книги много для меня значат, так как сыграли решающую роль на разных этапах формирования моей любви к литературе. На балконе писательницы мы обнаруживаем домик для насекомых с пчелами-каменщицами. Она рассказывает, что пчелы перебрались в другие дыры, когда закончились незанятые трубки. Одна из них выбрала себе бамбуковую опору лимонного дерева. «Я этого, естественно, не знала», — объясняет Катинка. «А когда зимой занесла его в дом, пчела подумала, что наступила весна. Она вылезла, и мне пришлось откармливать ее медом. Пчеле было разрешено перезимовать в холодильнике Катинки в стакане с землей. Катинка говорит, что она обожает животных. Мой кот, который, к сожалению, умер, был травмированным подкидышем из приюта для животных. Помимо него, я до недавнего времени опекала старого осла Гаррета. Мы возвращаемся к доверху заполненным книжным стеллажам и спрашиваем у Катинки, всегда ли она хотела писать. Хотелось бы мне сказать «Да, это всегда было моей мечтой». Это прозвучало бы лучше, чем реальность. Это покажется невероятным, но чуть больше года назад моим ответом на вопрос, пишу ли я сама, стало бы решительное «нет». Я думала, что у меня нет вдохновения, что я не знаю, как развить сюжет и так далее. И как же появилась первая книга? Это безумная история. Я гостила у подруги в Берлине. Мы сидели в пивной на открытом воздухе, обсуждали любовные романы, которые недавно прочитали, и начали дурачиться. К концу вечера у нас была сюжетная схема. И когда я вернулась домой, то села и начала писать. А сейчас... Она ненадолго замолкает. Но, как выяснилось, у меня очень даже много вдохновения, и я прекрасно знаю, как развить действие. Когда я написала первые несколько страниц, у меня возникло чувство, что, возможно, мне стоило заниматься этим всю жизнь. Мы любопытствуем, откуда Катинка черпает вдохновение. Из самих моих персонажей. Мне лишь нужно глубоко погрузиться в их жизненные миры, чтобы ко мне начали приходить идеи. Это немного похоже на фильм, который прокручивается перед моим внутренним взором. Я продумываю детали, шлифую кое-что, разворачиваю диалоги. Катинка задумывается. А еще часто случается, что я собираюсь написать одну сцену, но пока печатаю, у меня возникают новые идеи. Гораздо лучше, делится она. Когда я пишу, Все мои мысли направлены в одну сторону. Так у меня лучше получается сосредоточиться. Стоит мне лишь задуматься о своих историях, как я быстро от всего отключаюсь. Катинка показывает нам свое рабочее место. Старинный деревянный стол с ящичками и дверцами. На стене висят репродукции с видами Лондона, а также плакаты музыкальных групп и портреты любимых писателей Катинки. Повсюду стоят рамки для фотографий, пресс-папье, милые маленькие баночки. С одной стороны лежит стопка бумаг и блокнотов, а с другой – билеты на футбол. «У меня в груди бьются два сердца», – заявляет Катинка, заметив, что наши вопросительные взгляды упали на билеты. «Я книжный интроверт, который на весь день ускользает в книжные миры, но мне нравится ходить на футбольный стадион и орать во все горло». Мы вновь переводим разговор на то, как Катинка пишет. «Интересно, как вообще можно издать 3 книги за год, работая полный рабочий день? Я задаю себе тот же вопрос», — говорит она. «Помогает то, что я могу писать везде и в любой позе. Очень прозаично за письменным столом, но еще и на диване, на кровати, сидя и лежа на полу. Раньше я так делала домашнее задание». По ее словам, главная сложность заключается в том, что ей приходится писать, исходя из своего рабочего времени. «Хотелось бы мне иметь более устоявшийся распорядок дня, когда дело доходит до писательства, но, к сожалению, на данный момент это невозможно. Поэтому я пишу каждую свободную минуту. Лучше всего получается, когда в выходной я встаю рано утром и сажусь за письменный стол с чашкой свежесваренного кофе, пока остальной мир еще не проснулся. Следом за Катинкой мы возвращаемся в гостиную и садимся за огромный обеденный стол. Она спрашивает, не хотим ли мы чего-нибудь выпить? Есть кофе, сок и мюнхенская вода из-под крана. Самое лучшее в мире. Или могу предложить домашнее имбирное пиво. Процесс брожения еще не совсем закончен, но чтобы попробовать, этого вполне достаточно. Приятно удивляет освежающая острота напитка. Когда мы спрашиваем у Катинки, как родилась ее любовь к литературе, она рассказывает о своей семье. «Нам с братьями каждый вечер читали вслух, но мне всегда было мало. Так что в 5 лет я научилась читать. И с тех пор книги всегда были рядом. Меня завораживают возможности, которые открываются нам благодаря языку. Способность создавать миры, задавать атмосферу, завлекать читателей в текст, чтобы они обретали в нем дом, пока читают. Несколько ее любимых детских книг остались таковыми по сей день. Перед сном я больше всего люблю слушать радиопьесы «Альфред Хичкок» и «Три сыщика», признается Катинка. А что происходит, если случается писательский кризис? Если мне не удается сдвинуться с мертвой точки, заставлять меня писать бесполезно. Я тогда ко всему цепляюсь, настроение портится, а все, что пишу, мне кажется убогим. В такие моменты помогает только сделать перерыв и абстрагироваться. Лучше всего поделать что-нибудь руками. Например, сварить имбирное пиво или покрасить стулья. Катинка указывает на черный стул, на котором написано стихотворение Стивена Крейна «Сердце». 10 лет назад она сама нанесла его масляной краской. Временами Катинка отправляется на прогулку, чтобы отвлечься. Интересный факт обо мне. Осенью я иногда делаю небольшой крюк, чтобы понаступать на самые хрустящие листья, потому что обожаю этот звук. А когда после этого сажусь за текст, то снова вполне довольна тем, что написала. У Катинки есть полное право быть довольной собой. Ведь благодаря множеству милых деталей она вдохнула жизнь в персонажей серии «Найди меня». Все они растут, преодолевая трудности, и используют вторые шансы как в жизни, так и в любви. А теперь слушатели могут погрузиться в замечательный мир этой серии и на время в нем поселиться. Но будьте осторожны, это вызывает привыкание. Текст читали Марина Воробьева и Артем Кузьмин.